Глава четвертая. Если Павлу раньше казалось, что застава из себя цирк Шапито представляет, то, войдя в ворота, он понял, что теперь здесь базируется сумасшедший дом. Вся площадь, какую только мог охватить взгляд, была заставлена либо техникой, либо палатками. Там жгли костры, матерились и пели песни под гитару. «Сколько спаслось?» — спросил он у Марины. «Не считали. Сразу после того, как мы отбились, все силы Швецов бросил на ваши поиски». «От весенней навестей нет?» «На тот момент, когда я на ваши поиски выходила, не было. Связь оборвалась, и все». Электрокар из госпиталя поджидал их прямо у ворот. Принявший старшину врач в перепачканном белом комбезе бегло осмотрел пациента и пообещал, что жить тот обязательно будет. Сказал, что навещать Березова в палате не надо. Госпиталь переполнен, и забот у докторов полон рот. «Ладно, загоняем машины на ремонт и идем в оперативный центр. Кукла, отправляйся отдыхать». Павел догадывался, что девушка, несмотря на просьбу медика, собиралась тут же после сдачи Мухтара рвануть в госпиталь и надеялся, что у нее хватит мозгов, чтобы не нарушить прямой приказ. Пройти до ангаров оказалось не таким простым делом. Дорога была забита плотно. Павлу пришлось использовать динамики МКП на полную мощность, чтобы разогнать вымотанных боем и последующим бегством людей. И даже подгоняемые громкими приказами, они неохотно уходили из-под ног МКП. Полковник чувствовал себя после всех злоключений едва ли не лучше, чем вырвавшиеся из ада окружения солдаты. После того, как он выбрался из МКП, потребовалось нечеловеческое усилие, чтобы заставить себя шевелить ногами, а не забиться в первую же попавшуюся палатку и продрыхнуть до утра. Марина чувствовала себя не лучше. Девушку ощутимо шатало, а глаза ее превратились в две тонкие щели, постоянно пытавшиеся закрыться. «Доктор Синицына, иди-ка ты отдохни», произнес Павел, заметив, что девушка собралась идти за ним в командный центр. «Нет-нет, я с вами. Я тоже должна узнать». «Узнать что?» «Все. Новости, события». И куклу, и Марину объединяла одна черта характера. Просто невообразимое упрямство. В данный момент у Павла не было сил, чтобы бодаться с осликом, имевшим докторскую степень, поэтому он просто кивнул. В оперативном центре их встретил Уваров, выглядевший как напившийся крови вампир. Воспаленные глаза у лейтенанта были рубинового цвета. «Что нового?» — без изысков с порога спросил полковник. «Мои ребята делают все, чтобы внутри периметра порядок навести». «Надо связаться с Владивостоком и организовать перемещение к нам, вырвавшегося из окружения войск. Как можно быстрее. Там город без прикрытия. И весь этот бардак заставы выдворить». Лейтенант больше поглядывал на мониторы, которые показывали происходящее внутри базы, чем за ее периметр. Его можно было понять. Взвод Уварова отвечал в том числе и за поддержание порядка на базе. А порядком там сейчас и не пахло. «От Весенина было что-нибудь?» «Нет, и вряд ли будет. Могу вам записи показать, как его позиции добивали», — предложил Уваров. «Не сейчас». Павел чувствовал, что завод у него кончится где-то через полчаса. «А там либо стимуляторы принимай, после которых сутки бегаешь как подорванный, либо, будь добр, поспи». Стимуляторы имели побочный эффект, напоминавший крепкое похмелье, поэтому принимать их не хотелось. И отпущенное ему время полковник хотел использовать не на просмотр сцен кровавой бани, а на составление планов на будущее. «Отчет снова запустился?» «Да, и опять на 2 недели», — сообщил Уайлд. Новость была предвратнейшая. На инопланетных уродов ни войск, ни припасов не напасешься. «Как у нас с боезапасом?» «Плохо, Павел Борисович», — добил полковника Уваров. «Нет, по этой волне мы отстрелялись слабо. Арсеналы полны. Но группа вертушек целенаправленно разбирали железнодорожную ветку в Уссурийске и трассу к нам попортили». Похоже, до пришельцев дошла прописная истина. Чтобы взять заставу, не обязательно выкладывать горы трупов под ее стенами. Достаточно обрезать коммуникации, и защитников базы можно будет брать голыми руками. Точнее, голыми щупальцами. «Связь?» «Связь есть. 40% ретрансляторов враг обнаружил и уничтожил, но мы держимся на резервных», — сказал Уваров, а полковник себе в памяти поставил зарубку. «Завтра первым же делом надо выводить ребят для восстановления ретрансляционной сети. Без связи с Большой Землей мы хана. Однозначная и необратимая». «Противник?» Павел старался максимально вникнуть в обстановку. Рассеялся на мелкие группы, к заставе интереса не проявляет. Вот почему, блин, не проявляет? Сейчас же самый удобный для атаки момент. Пусть нестандартное поведение пришельцев на руку защитникам заставы, но именно эта нестандартность и напрягала больше всего. Мы, в конце концов, воюем или в поддавки играем? «Выводи на дежурство третий взвод. Четвертый в боевом резерве. Меня поднимайте при малейшей угрозе базе. И по вызову из штаба тоже». Лейтенант козырнул, дав понять, что ему все предельно понятно. Как бы ни устал Павел, но как истинный джентльмен, сделанный из арматуры и бетона, он решил проводить доктора Синицыну до ее жилой комнаты. Большинство беженцев уже отправились спать, но самые стойкие еще сидели вокруг костров и травили байки. Настаивать на соблюдении режима полковник не стал. Парням сегодня довелось пережить многое. Пусть болтают, стресс снимают. «Чаю хотите? У меня мед есть, гречишный», — спросила Марина, когда они остановились у двери ее апартаментов. Да с такой надеждой спросила, что, несмотря на общую измотанность организма, Павел согласился. «Если гречишный, то да. Ты откуда его добыть смогла?» Заставу обеспечивали неплохо, но без изысков и деликатесов. Каждый килограмм груза должен был иметь максимум калорий и витаминов, а не изысканный вкус и аромат. «С собой баночку привезла, еще из Москвы». Девушка открыла дверь и сделала приглашающий жест. «А чай у меня с липой». Видимо, девушка тоже была не прочь выговориться и даже ради этого пожертвовать своими сокровищами. Оно было и понятно. Не каждый день работник лаборатории вдруг оказывается в таинственных пещерах, полных злобных пришельцев. «Вы располагайтесь, я мигом». Девушка кивнула на диван перед небольшим столиком и убежала на маленькую кухоньку. Уже через 5 минут на столике стоял дымящийся чайник, открытая банка меда и пачка армейских галет. Запах стоял очень приятный. Гречиха и липа постепенно вытесняли из разума Павла вонь, гарь и привкус крови. С этими долбанными пирамидами он уже и забыл, что такое уют и комфорт. Встал с утра пораньше, рожу выскоблил до блеска и в МКП. Вечером пришел, постоял в душе 2 минуты и упал на кровать. Зато жизнь интересная и насыщенная. «Ну как вам?» — спросила Марина после того, как Павел отхлебнул глоток. «Божественно!» — честно признался полковник. По его телу пробежала теплая волна, снимающая напряжение всех сумасшедших дней. И вдруг понял, что поддержать дальнейший задушевный разговор он не в состоянии. Он ничего не знает об очаровательной главе своей исследовательской группы. Она в чем-то гениальна, может собрать из кучи мусора вполне пригодную вещь. МКП чинит чуть ли не одним взглядом. Да еще и отчаянно смелая, как показали последние события. Но он не знал практически ничего из прошлого доктора Синицыной. «А тебе как? Я не про чай, я про место службы». «А что с ним не так?» — не поняла вопроса Марина и вопросительно приподняла бровь. «Ну, я просто по частям намотался за всю жизнь и в боевых действиях неоднократно участвовал. А вот тебе как? Я же понимаю, что ты здесь случайно очутилась. И выбора тебе никто не предоставил, по большому счету. Но теперь же ты можешь эвакуироваться. Я военспецов могу запросить». «Да вы не представляете, что для меня значит исследование артефактов пришельцев». «Будешь их изучать. В закрытом Московском институте, со всеми удобствами. И не на передовой». Павлу вдруг отчаянно показалось, что на фронте девушке не место. Кто его знает, что пришельцы в следующей волне подбросят. Вдруг застава доживает свои последние 2 недели. «У меня 3 сотрудников подали рапорты о переводе. Вот их и отправляйте», — зарделась девушка краской обиды. «А я с вами до конца буду. Еще покажем этим пришельцам. Вам чаю подлить?» «Да, да, конечно». Павел протянул чашку, думая, что дамский угодник из него никакой. Не то что встречаться, а даже исчезнуть с глаз долой девушку уговорить не получается. «У меня семья», — потупив взгляд, решила разоткровенничаться Синицына. Павел ожидал услышать про ее мужа, причем почему-то вдруг ему стало обидно, что он у доктора имеется. Но под словом «семья» Марина подразумевала нечто другое. «Мама, папа и 2 младших брата. Если я сбегу, то кто их защитит?» Вот это поворот! Не ради всемирной известности и Нобелевки доктор Синицын, оказывается, трудится, себя не щадя. Лучше многих генералов понимает, что пришельцы — это не бах-бабах и победа, а долгий каторжный труд, который, возможно, растянется на десятилетия. «Мы сегодня видели, как быстро они захватили зону влияния. Пирамиды Это даже не вершина айсберга, а грибы, точнее их плодовое тело. Грибы? Ну да. То, что мы видим на поверхности, это всего лишь их небольшая часть. А знаете, насколько разрастается их мицелий? Нет. Грибником Павел не был. Его больше увлекала рыбалка или охота. Ой, это ведь так интересно! И доктор Синицына приступила к рассказу о невероятном мире эукариотических организмов, что они и не животные, и в то же время ни разу не растения, нечто среднее и загадочное. На каком этапе увлекательного рассказа у Павла закрылись глаза, он не помнил. Вроде только что увлеченно кивал и даже что-то спрашивал, а тут бац, и проснулся на диване, заботливо укрытый пледом. Огляделся. Нет, это не родные пенаты. До дома он вчера так и не дошел. «Марин?» — позвал Павел, но ответом ему была тишина. Он приподнялся на локте. Каютка у доктора была небольшой, сильно не попрячешься. Доктора Синицыной нигде не было видно. Только остывший чайник и записка «Жду вас в лаборатории» говорили о том, что Марина ему вчера не приснилась. Наскоро сбегав в душ и хлебнув липового великолепия, Павел вышел в коридор. «Здравия желаю!» — отдал честь проходящий мимо боец из караульного взвода. «Вот так репутация и рушится за один раз», — подумал Павел, отвечая на приветствие и обещая себе устроить головомойку Синицыной. Нашлась Марина на своем рабочем месте в лабораториях. Доктор мелкими штрихами лазерного резака пластала на столе продолговатый серый предмет, отдаленно напоминающий артиллерийский снаряд. «Ты почему меня не разбудила?» — подойдя ближе, прошептал Павел. «Я попыталась», — Марина смахнула попавшую на защитные очки пылинку. «Но вы так крепко спали? И хорошо, отдохнули же». Павел прислушался к состоянию организма. «А ведь верно, он себя так хорошо уже месяц как не ощущал. Бодрячок просто». Павел заметил, что к их разговору начали прислушиваться окружающие, и не стал его развивать. «Это что ты терзаешь?» — ушел он от щекотливой темы. «Я думаю, это то, что поражало наши танки из-под земли. Ребята при отступлении захватили. Выпрыгнул перед одним из БТР, но не взорвался». «Ребята молодцы». Павел представил себе, как в хаосе отступления кто-то додумался и отважился захватить образец инопланетных технологий. «Дай их фамилии, представлю к награде. Что-то выяснило?» «Пока немного. Есть предположение, что эти снаряды по тоннелям запускают те шары, которые вы расстреляли. Но как они проходят скальные породы? Как наводятся? Какой у них поражающий эффект? Обо всех этих вещах мы понятия не имеем». «И как от них защититься, вы тоже пока не знаете». «Я всего 15 минут над ними колдую. Дайте мне больше времени». «Марина, я не давлю. Но сама понимаешь, от мысли, что пришельцы протянут тоннели до заставы и обстреляют нас из-под земли, мне становится дурно. Они же одним залпом наши стены снесут». «С этой проблемой, я думаю, мы справимся. Расставим вокруг заставы сонары. Как бы пришельцы свои норы не копали, какие бы методы при этом не использовали, вибрации почвы при таком объеме выемки грунта не избежать. Мы их засечем». «Засечем — это хорошо». Павел прикинул, что бетонобойными снарядами крупного калибра они своды пещер наголо пришельцев должны обвалить. Проблема в том, что бетонобоев в арсенале кот наплакал. Необходимо срочно запрос во Владивосток строчить. «Швецов, зайди в ремонтную зону», — произнес полковник в коммуникатор. «Получишь сонары и ретранслаторы. У Синицыной заберешь схему установки того и другого. Потом с вводом малого отправляйся на установку. Ты за старшего». «Есть», — ответил капитан. «Я понимаю, что требую от вас слишком много, но вы кристаллы из пещер еще не изучили», — продолжил разговор с Синицыной полковник. «С ними-то как раз никаких проблем не было. Очень простая структура. 5 минут на спектроскопе, и мы о них все знаем. Они состоят из тех же элементов, которые используют пришельцы для строительства своих машин. Это своего рода производственный концентрат, и мне кажется, я знаю, как они его получают. В кристаллах обнаружились следы нанитов. Пришельцы прокапывают тоннели, а потом заражают их стены наночастицами. Те разрабатывают породу, выделяя необходимые элементы в виде кристаллов». «И остается только собрать этот концентрат с помощью вертушек», — закончил мысль за Синицыну Павел. «Если брать в расчет только те тоннели, которые мы видели...» «Ни черта себе у них сырьевая база!» «Вот! Очень похоже на мицелий. Помните, я вам вчера рассказывала?» «Да, конечно». На самом деле Павел ни слова из лекции вспомнить не мог. «Переработка, скорее всего, происходит в самой пирамиде. И, кстати, желтый песок, который оттуда вылетает, может быть отходами производства. — озарила Марину. «По составу подходит». На заставу порой приносило облака со странным песком. Через какое-то время он таял, образовывая неприятного вида желтые маслянистые лужицы. Но ученые, сто раз перепроверив их состав, уверяли, что ни сам песок, ни масло не несут никакой угрозы для здоровья. «То есть пирамиды — это своего рода заводы?» «Думаю, что и это тоже. Но, возможно, производство развернуто не в самих пирамидах, а под ними. Эх, нам бы туда заглянуть». «Заглянем». Павел постарался сказать это как можно увереннее. Однако особой уверенности в том, что им выпадет возможность прогуляться под ручку под вражеской пирамидой, он не испытывал. Как бы пришельцы из следующей волны по заставе не прогулялись. «Еще какие-нибудь новости есть?» «По исследованиям пока все. Списки, что надо отправить, составляем. Но пришли зарубежные новости, крайне неутешительные». «Что стряслось?» «Полный разгром наших войск». «Наших?» Павел решил, что кроме неудачной атаки Весенина, кто-то еще предпринял самоубийственные попытки. «Я имею в виду земных. Американцы и китайцы практически полностью потеряли свои ударные группировки. Я детальные отчеты не успела просмотреть, но такое впечатление, что чем мы сильнее давим на пришельцев, тем сильнее они бьют в ответ». «Сила действия равна силе противодействия», припомнил из школьного курса Павел. «Именно. Такое впечатление, что они от нас, как от надоедливых мух, отмахиваются. Пока мы напрямую к ним не лезем, они применяют по отношению к нам ограниченное воздействие». «А сами в это время сырьевую базу себе готовят и из-под тишка захватывают территории, проводя тайные тоннели. Черт! Так что там с американцами и китайцами?» «Тоже примерно, что и у нас. Только у китайцев заставы, куда они отступить бы могли, не было. Потери почти что стопроцентные. Японцы вообще запросили у Китая разрешение на эвакуацию мирного населения на материк». «Европа?» «В хаосе и панике. Там три пирамиды. Удары пришлись на густонаселенные районы. Амстердама больше нет».